Глава 14. Под щекой почувствовал тепло. Закрыл глаза, и ему стало хорошо. Увы, его уже стали донимать целая толпа народу. «Я его не видел, не видел! Все из этих новых автобусных полос! И сколько еще этим уродам нужно трупов? Я же сказал, я его не видел! Он же сам переходил не по зебре! Ох, черт, я его не видел! Месье, месье, вы в порядке?» Он улыбался. «Идите вы все!» «Вызовите скорую!» — услышал он. «Нет, вот этого не надо!» Решил встать. «Только не в больницу!» «Хватит с него больниц!» Он протянул ладонь, схватился за чью-то руку, еще за одну, дал себя поднять, махнул в сторону коробки, кивком поблагодарил и с чужой помощью доковылял до тротуара. «Вы можете двигать рукой, другой, а ногами?» Лицо поранено. «Да, но у вас шок, а это, знаете, осложнения могут начаться не сразу. Вас вырвало или нет? Оставьте его в покое. Может, все-таки вызвать неотложку? Могу вас отвезти в больницу. Тут же совсем рядом больница эта, ну как ее? Уверены? Нельзя его так оставлять. Что он говорит?» «Говорит, что уверен». Рой рассеялся. «Мертвец, который не желает умирать, это не так интересно. И потом, раз все в порядке, значит, все в порядке». Один добропорядочный гражданин предложил ему записать номер машины и выступить свидетелем страховой компании. Шарль прижимал к себе коробку и отрицательно качал головой. «Нет, спасибо». Его просто немного оглушило. «Пройдет. Не стоит беспокоиться». С ним остался только какой-то клошар. Не из сострадания, просто ему было скучно. Шарль стрельнул у него сигарету. Наклонившись к огоньку зажигалки, чуть не потерял сознание. Как можно медленнее выпрямился, облизал губы, чтобы не испачкать фильтр, и глубоко затянулся, полной грудью вдыхая покой. Много времени спустя, возможно, через час, его ангел-хранитель вытянул руку вперед и указал ему на витрину аптеки. Молоденькая стажерка Жеральдина, как значилось у нее на груди, вскрикнула, увидев его. Прибежала ее начальница, усадила его на стул, и там уж всласть над ним поизгалялась. Самый кайф для лекаря. Новый его друг остался на улице и подбадривал его, показывая кулак с поднятым вверх большим пальцем. Новому другу, видимо, нравилась Жеральдина. Шарль сильно морщился. Его лицо, а точнее то, что от него осталось, оттерли, промыли, продезинфицировали, изучили, прокомментировали и обклеили маленькими ранозаживляющими пластырями. Он встал, опершись на стенд, дохромал до кассы, набрал каких-то мазей в обмен на обещание дойти до врача, наврал, поблагодарил, расплатился и вернулся в строй. Его новый друг исчез. Шарль добрел до табачной лавки, удивляясь тому, сколько взглядов и до чего же уклончивых притягивает к себе. Хозяин бара оказался не столь впечатлительным. Уж он-то повидал всякого. «И как это понимать?» — пошутил он. «Утром угодили под автобус?» Шарль улыбнулся ровно настолько, насколько позволяла боль. «Под грузовичок. М-да. В следующий раз давайте-ка поосторожнее. Бармен. Парижский бармен, да еще с юмором. Какая прелесть!» Заказал кружку пива в его честь. «Держите, я вам соломинку в стакан положил. Чего? Голодный? Николь! Принеси-ка нам пюре для молодого человека». И Шарль, примастившись одной ягодицей на табурете за барной стойкой, подкрепился, едва шевеля губами и слушая месье Николь, который выдал ему длинный список всех раненых, раздавленных, изувеченных, хромых, погибших и прочих несчастных, которых он перевидал за 25 лет своей службы в столь удачном месте, угол Большого Перекрестка. Что еще нужно для хорошей торговли? «У меня где-то тут завалялась петиция против этих дурацких автобусов на встречном направлении. Вас это интересует?» «Нет». Продвигался с трудом, сжимая в одной руке коробку, другой поддерживая ногу. Заблудился. Конечно, не на улице Монша, Набрал номер Лоранс, как в русскую рулетку сыграл. Приложил телефон к виску и подождал. Автоответчик. Развернулся и толкнул дверь агентства по аренде машин, мимо которого только что проходил, вернее, 5 минут ковылял. Уверил менеджера, что это так, ерунда, стеклянная дверь. «А», — ответил тот с облегчением, — «да, вот один мой коллега тоже. 3 шва, представляете?» Шарль пожал плечами. «Воображал он, твой коллега». В последний момент, взглянув на свое распухшее колено, решил подстраховаться. «Погодите, дайте-ка мне лучше с автоматической коробкой». Чуть не плача от боли, протиснулся за руль маленькой городской машинки категории А, посмотрел свой ежедневник, нашел нужную страницу, подстроил зеркала и осознал, что в путешествие с ним отправляется человек-слон. Поблагодарил его за столь неожиданную компанию, свернул налево и направился к Орлеанской заставе. Загорелся зеленый. Тронулся с места, бросив взгляд на приборную панель. Если все пойдет нормально, к ужину он будет у Алексиса. Подавил улыбку, чтобы не причинить себе боль, но сердце его ликовало.